Дьявол! Да где же я просчитался? Почему на Морозова не отреагировала метка? Стоп! Значит, шрам начал болеть из-за кого-то еще? Первыми, на кого я подумал, были компаньоны Морозова за столом. Но Гречкин совершенно не подходил на роль самостоятельной фигуры. Да и видел я адвоката в отделении полиции, и метка никак не среагировала. А второй усач? Кажется, Ануфриев. Чуйка подсказывала, что он тоже не подходит. Вот только с Морозовым я тоже был уверен. И что из этого вышло? Тогда кто? И тут я вспомнил тот момент, когда танцевал с Гердой. Ну, конечно. Морозов подходил к столику, за которым сидели погоны. Старики в форме, в том числе и в полицейской. А в камере один из полицейских прямо сказал, капитану отдавал приказы леший. Отдавать приказы может только высший по званию. Я же это воспринял как фигуру речи, свойственную сотруднику силовых органов, но это было сказано буквально. Нет, всему есть предел. Надо валить отсюда к Велиафоновой бабушке. Я потянулся к магии крови. Кисти начали удлиняться, мышцы задрожали от напряжения и начали увеличиваться силой, вжимаясь в браслеты. Я услышал хруст скрепляющего механизма в браслетах. Вот только в руки впились острые иглы, и что-то холодное впрыснулось в кровь. Мне сразу же стало дурно, зрение затуманилось, конечности налились тяжестью, а превращение в одержимого остановилось. Сознание начало угасать, и я провалился. Глава в беспамятство. 12. Не знаю, сколько я провалялся без сознания в подвале с двумя ожившими трупами, но выводили нас уже ночью, когда солнце закатилось за горизонт. На небосводе, словно стесняясь одна за другой, появились луна, а за ней и Селена. От лунного света зомбаки, а по-другому я просто не воспринимал своего покойного дядюшку и младшего партнера Молли и Блум, активировались и все время пытались хоть до кого-нибудь дотянуться. Нас вывели на задний двор, где расположился пологий холм, и прицепили к уже вколоченным и залитым бетоном колышкам. На аккуратно подстриженной траве виднелись основательно прочерченные и знакомые символы. Они сильно напоминали те, которые я видел в собственной библиотеке. Вот только масштаб был другой. Огромный круг, за грани которого выходили эти самые символы. Позади круга расположился алтарь, и его вид не предвещал ничего хорошего. Черный пьедестал, исписанный теми же символами и украшенный черепами людей у основания, как бы намекал, что веселуха только начинается. Я нервно сглотнул. «Еще один призыв? Морозов хочет призвать демона? Но мы ему тогда зачем? Жертвы? Ну, я ладно, но эти двое уже трупы. Или я просто не шарю в колбасных обрезках?» А затем мою руку свела острая пульсирующая боль. «Значит, все же прибыл губитель рода Демидовых». Только я оказался в наручниках, и роль мне отводилась не вершителя правосудия, а, судя по всему, жертвенного агнца. И что можно сделать в этой ситуации? Да ничего. Кроме как попытаться достучаться до моего ручного высшего демона. «Эй, Велиафон, ты здесь?» Мысленно позвал я его. Но демон не ответил. Или не захотел. С него станется. «Велиафон! Ау! Меня тут хотят убить! Или чего похуже?» Я вновь попытался привлечь внимание высшего демона, но ответом мне была тишина. Боль усиливалась, метка призыва нестерпимо горела огнем. Я невольно взвыл, так сильно шрам еще не болел. А через секунд 10 из-за поместья появилась процессия. В центре шел Морозов и еще один человек. У последнего за плечами развивался черный плащ, а на поясе висел меч. На лице была маска, на груди вышит белый крест. Процессия быстро приближалась, отчего оживились зомбаки, составлявшие мне компанию. Они утробно заурчали и периодически щелкали зубами. Морозов и человек с крестом на груди встали в паре метров от меня, так что я мог расслышать, о чем они говорили. «Кардинал, вы уверены, что два мертвых...» Морозов покосился на зомбаков. «Два мертвых ведьмака вам подойдут». «Я кардинал Святой Инквизиции и его святейшество Папы Римского. Я не могу ошибаться. Но раз вы так беспокоитесь, то снизойду до объяснений. Мне нужны тела ведьмаков лишь как дополнительные источники, проводники Антара. Да и поверьте, мои фамильяры не будут, как это у вас говорить, ловить мух». Голос говорившего оказался на удивление приятным и бархатистым, с явным акцентом, но не английским. Только сейчас я обратил внимание на двух спутниц человека в маске. Две девушки в длинных до самой земли плащах с накинутыми на головы капюшонами стояли боком ко мне. «Эй, кардинал! Что сегодня в концертной программе? Огласить, пожалуйста, весь список!» — выкрикнул я, привлекая к себе внимание. «А то я заскучал в подвале. Надеюсь, две твои сучки станцуют стриптиз для меня». Процессия молча развернулась в мою сторону. У одной из девушек глаза оказались разными. Левый весь голубой, правый полностью черный, только зрачки красные. Нижнюю половину лица закрывала маска, руки у девушки тоже оказались в оковах. Вторая девушка, на первый взгляд, казалась самым обычным человеком. Увидев меня, она откинула капюшон. Черные прямые волосы рассыпались по плечам. Девушка подошла ко мне, и я смог разглядеть ее получше. Игривые карие глаза, румянец на щечках, пухлые аппетитные губки. Вот только красные зрачки говорили о том, кем она являлась на самом деле. «Мой господин не разрешал тебе открывать свою пасть, смертный». А голосок у нее оказался так вообще божественным. «А ты хотела бы вырваться из рабства, вернуться назад?» Еле слышно прошептал я. В глазах демона что-то изменилось. Испуг? Искра надежды? Не знаю. Девушка приблизилась ко мне и, приоткрыв ротик, высунула раздвоенный язык. Она облизала всю мою правую щеку. Весь ее флер и обаяние растаяли, как дым, а меня накрыла волна отвращения. Затем демонесса силой ударила меня головой о землю, уперла колено в висок и, опустив голову, прошептала: «Хотела». Морозов отвернулся от меня и обратился к человеку в маске. «Кардинал, позвольте спросить, ваши фамильяры, они так и выглядели, когда вы их поймали?» «Нет, я решаю, какую форму им принять. Они подчиняются». Кардинал оценивающе посмотрел на второго фамильяра. «Правда, некоторые фамильяры способны очень своенравно трактовать мои команды, поэтому отдавать приказы следует очень четко и вдумчиво». Кардинал перевел взгляд на фамильяра с разными глазами. «Мартина, покажи моему другу свое истинное лицо». Девушка крутанула головой, позвонки отчетливо хрустнули, а вместо лица у девушки возникла морда демона. Толпа отшатнулась и отошла от кардинала на пару метров. Я вновь решил обратиться к своему демону. «Велиафон! Велиафон! Здесь творится такая забористая хрень!» «Да вижу я!» — прозвучал голос в моей голове. «Я осмотрел пентаграмму. Они готовят мощный призыв. Но кого именно хотят призвать, непонятно». Но действо уже начиналось. Кардинал прошел к алтарю, возложил руки и, повысив голос, приказал: «Приведите жертвенных агнцев. Они могут понадобиться в любой момент». «Все будет исполнено», — залебезил Морозов и махнул рукой слугам. Появились дети, которых я видел вчера в камерах. они оказались связаны одной веревкой по рукам и шли колонной. «Дьявол бы побрал тебя, Морозов! Это же дети!» — прорычал я из-под колена фамильяра. «Это мы делаем ради спасения сотен тысяч таких же деток!» — с блаженным лицом идиота ответил мне барон. «Разве такая небольшая жертва не оправдана?» «Ты что несешь, полудурок?» Я хотел было рассказать все, что думаю по этому поводу, но фамильяр навалился чуть ли не всем весом на мою голову, и я был вынужден заткнуться. Морозов победно одарил меня улыбкой. Вокруг циклопической пентаграммы начал закручиваться вихрь. Пыль и сухие листья так и лезли в глаза. Запахло серой и гарью, а земля начала ссыхаться и трескаться. В глазах Морозова пылало безумие. Он явно испытывал что-то близкое к оргазму и казался околдованным. «Отпусти его, Габриэлла!» — обратился кардинал к фамильяру, державшему меня. «Тебе лучше отойти подальше. Ритуал может тебя задеть». Краем сознания отметил, что имена итальянские. «Вы чего творите, ироды?» Сорвался я на крик, обращаясь ко всем присутствующим. «Это же дети! Дети! Они ни в чем не виноваты!» «Заткните ведьмака, он мешает!» — рыкнул кардинал. Слуга Морозова оказался моментально рядом. Удар в живот сбил мое дыхание, и я не то что говорить толком не смог, дышать стало тяжело. Кардинал начал что-то бормотать себе под нос. Торнадо усилился, крутившие в воздухе листья загорались и превращались в пепел. Линии пентаграммы наполнялись голубым пламенем. Кардинал продолжал говорить. Земля подо мной вспыхнула голубым пламенем, огонь не обжигал руки и ноги, но я почувствовал, что что-то изменилось. Князя Сан-Доната и Чехова прижало к земле. Голубой огонь лизал их лица, и зомбаки заверещали дурными голосами. Я упал на колени, руки задрожали от напряжения. Мне будто положили на плечи пару мешков с цементом. Что-то давило на меня сверху, а языки голубого пламени тянулись к моему лицу. Из моих рук потихоньку уходила энергия. Она перетекала к кардиналу. Я чувствовал это, но ничего не мог поделать. Земля начала дрожать еще сильнее. Кардинал зыркнул на меня и кивком указал Морозову, чтобы тот прижал меня к земле. «Велиафон, если ты меня слышишь, сейчас самое время для твоего выхода!» — завопил я внутренним голосом. «Да помолчи уже, пасечников! Я хочу посмотреть, кого призовет этот скудоумный человечишка!» Прозвучал раскатистый бас высшего демона у меня в голове. Барон ударом ноги отправил меня на пожухлую траву, а пентаграмма открыла дорогу в ад. Земля под пентаграммой обвалилась, и оттуда пахнуло жаром и дымом. Я оказался на самом краю обрыва. Заглянув туда, я увидел разлом, уходящий глубоко вниз. Внутри разлома горело все — камни, земля, воздух дрожал от жара. Вот только это было не все. Упираясь в стенки разлома, вверх поднималась какая-то тварь. Чудовищная лапа, объятая огнем, зацепилась когтями за край обрыва. И еще через секунду из разлома появилась рогатая голова демона. И если у Велиафона оставались хоть какие-то человеческие черты, то у этой твари они отсутствовали. Три глаза, два ряда зубов скалились из пасти без губ, уродливая кисть с тремя симметрично расположенными пальцами. Вот только этой, безусловно, милой зверюшке не давала выбраться в наш мир прозрачная мембрана. Она растягивалась под лапами демона и прочно удерживала порождение ада. Кардинал закричал. «Бросайте детей! Нужны жертвы, чтобы прорвать ткань мира!» На душе стало совсем скверно. захотелось сдохнуть, но не дать этим уродам скормить детей адской твари. Стоп. Если энергия перетекает от меня к кардиналу, то значит подавители отключены или нет? Я с сомнением посмотрел на свои наручники. Нет, паучки по-прежнему горели синим цветом. Детей подвели к краю пропасти. Та девочка, которую я увидел самой первой, посмотрела на меня полными слез и отчаяния глазами. Я зарычал. Есть же какая-то лазейка, по которой энергия уходит от меня к кардиналу. Вот ее мне и надо найти. Девочку схватили за талию и кинули в пасть демоническому порождению. За ней потянулась веревка, увлекая за собой остальных детишек. Чудовище уже разъявило пасть, как волна грязной воды ударила демону в харю. Вторая волна подхватила детишек и унесла их в мою сторону. Я не верил своим глазам. Со всех сторон разлома обрушился сплошной водопад из грязной болотной воды. А еще вода с напором хлестала из-под наручников. Неужели все это сделал я? А в следующий момент наручники заискрились и лопнули, освобождая мне руки. Ровно выстриженный газон пошел волнами. Под травой проступила мутная жижа, все пространство вокруг пентаграммы заходило ходуном, а кардинал ошарашенно вперил в меня свой взгляд. Демон зарычал, забился сильнее о мембрану мира. Он яростно желал вырваться наружу и из последних сил потянулся к детям. Но я уже сгреб мелких оборванцев в охапку и заслонил от чудовища спиной. Вокруг меня выросла стена из мутной воды, и лапа чудовища лишь хлестнула по водной преграде, но до нас не смогла дотянуться. Вода в разломе все прибывала. Чудовищный водоворот затягивал демона обратно в разлом, но адская тварь сопротивлялась из последних сил. Демон цеплялся руками и ногами за все, до чего мог дотянуться, но водоворот оказался сильнее и со смачным звуком утащил порождение ада вниз, обратно в ад. Я, обессиленный, упал на землю и увидел, как ко мне спешат слуги Морозова. «Велиафон, я без детишек не уйду». «Ты совсем сбрендил, Виктор. Этот демон — Ксагар, третий принц ада. Если я вмешаюсь, у меня будут проблемы, в сравнении с которыми...» «Плевать! Делай, что хочешь, но помоги уйти хотя бы детишкам!» Меня окутало адское пламя, а в следующий миг все прекратилось, и по ушам ударила тишина. С опаской открыв глаза, я обнаружил себя лежащего на асфальте. Детишки испуганно жались ко мне и озирались по сторонам. Осмотревшись, понял. Я находился в том коттеджном поселке, где оставил вещи. А метрах в 20 стоял микроавтобус, из которого к нам бежали Герда и Нахай. «Да неужели помог?» «Ты мне должен, пасечников!» — прозвучали слова демона. «Господи, как вы себя чувствуете?» — подбегая, выкрикнула Герда. «Детям помоги, со мной все нормально». Я поднялся с асфальта и посмотрел на ребятишек. Испуганные и чумазые лица глядели на меня с надеждой и благодарностью. Я расплылся в усталой улыбке. «Все кончено, мальцы. Вам никто больше ничего плохого не сделает. Обещаю». Герда и Нахай быстро разрезали мальцам веревки на руках и тащили к автобусу. Девочка, которую я увидел самой первой в подвале Морозова, обернулась и спросила. «Нам больше не будут делать больно». У меня навернулись слезы, но я сдержался, лишь улыбнулся девочке. «Нет, все будет хорошо». «Тебя как зовут?» — спросил я. «Меня Катькой зовут, а мальчишки занозой обзывают». Девочка на миг смутилась и покраснела. «А вас как зовут?» «Меня Ви...» Я чуть не сказал свое настоящее имя. Климентом. Очень приятно, дядя Климент. Катя улыбнулась мне. Я взял девочку за руку и повел к автобусу. Расположившись в транспорте, Герда раздала детям какие-то пироженки и молочные напитки. Нахай сел за руль. А я занял два задних места и рухнул на них без сил. Ко мне подошла Герда и присела рядом. «Как вы здесь оказались?» — спросил я. «У меня было видение». Герда мило улыбнулась и спросила. «Господин, вам принести чего-нибудь поесть?» «Нет, но я бы выпил, и желательно чего покрепче». Герда не стала читать мне нотации, а лишь утвердительно кивнула. Вернулась девушка с бутылкой виски в руках. Я схватил пойло и, открутив крышку, начал жадно пить прямо из горла. Алкоголь жег горло, но я совсем не чувствовал опьянения. Лишь легкое тепло пошло по телу волнами. Я и не заметил, как мне все стало по барабану, и сознание соскользнуло в сон. Очнулся я уже в знакомом секторе ада. Следов недавнего наводнения почти не осталось. Осмотревшись, нашел Велиафона. Демон сидел на своем троне в обличии человека. В руке у него виднелся стакан с коричневой жидкостью. А сам демон о чем-то напряженно думал. «Явился? Ну и вляпался же ты, а вместе с тобой и я». Кажется, последнее волновало демона сильнее. «Что это было?» — упрямо спросил я. «Я же сказал, третий принц ада. Ты чем слушал?» На лице Велиафона проступило раздражение и заиграли желваки. «Как его убить?» Демон истерично засмеялся. «Убить? Ты чего, пасечников? Его убить может лишь равный по силе. Серафим или Херувим. Но откуда им взяться? Ну или... А, впрочем, неважно». «А они существуют?» — заинтересовался я. «Раз говорят, то существуют. Вот только самого обычного ангела последний раз видели 600 лет назад». «Бесперспективное направление», — вслух прокомментировал я слова демона. «Ага. Я с ним не справлюсь, даже если жопу в лоскуты порву. Не моя весовая категория». Я кивнул. «Значит, рассчитывать на Велиафона не приходится. Но тогда нужно понять, что вообще надо этому принцу. А чего он в наш мир лезет?» «За душами, конечно. Ксагар — вестник большой войны. И то, что он пытается прорваться в вашей Российской империи, означает, что рвать будут именно ее». Демон усмехнулся. «А знаешь, что меня поражает больше всего? Это вы, людишки. Тот инквизитор, который гордо называл себя кардиналом. Он думает, что может удержать Ксагара, да еще и пленить. Он просто сумасшедший. Третий принц ада скорее разнесет все ваше Подмосковье, нежели подчинится человечишке». «Но ведь я как-то смог его отправить назад». Не согласился я. Велиафон посмотрел на меня, как на идиота. Залпом допил содержимое бокала, с размаху запустил пустую тару в сторону стены, где та со звоном разбилась. Демон откуда-то достал початую бутылку виски и приложился к ней. «Переход в ваш мир. Я имею в виду полный переход, а не то, как я к тебе явился, лишь с ограниченной частью своей силы в первый день нашего знакомства. Так вот, полный переход — это очень энергоемкое и сложно осуществимое предприятие, которому легко помешать, понимаешь?» Я кивнул. Да, я понимал, что не победил тварь ада в честном бою, а лишь захлопнул дверь перед ее носом. Но все равно на душе было хорошо и приятно. Но слова демона о войне и о том, что в центре событий будет Российская империя, меня обеспокоили. «И что можно сделать, чтобы предотвратить все это?» Здесь одновременно совпали два фактора. Первый — Ксагар хочет вырваться наружу. Второй — нашлись идиоты, которые решили его приручить. Понимаешь, сам принц Ада никогда не попадет к вам. Ему нужна помощь. Без этого никак. Значит, достаточно остановить людей, и проблема будет исчерпана? Нет, это все делается не так. Вначале закладывается почва. Пишутся предсказания и рецепты, как приручить принца Ада. Пишутся вами, людьми. Конечно, им нашептывают все это, показывают во снах. Но это все чушь, догадался я. Все ради того, чтобы нашлись кретины, которые попробуют поймать удачу за хвост. Именно. Ксагар все равно найдет дурачков, которые впустят его. Ты не подумай, он сам не будет сражаться на поле брани. Ксагар вдохновляет солдат на зверство, изнасилование и прочую мерзость. А после смерти, свершившие злодеяния, обрекают себя на служение ему. Короче, души отправляются в его сектор. Но ведь кардинал этот, похоже, не наш. Он говорил с акцентом. И его фамильяры, их имена итальянские, а еще мой дядя итальянец. А это значит, что кто-то намеренно пытается выпустить принца на нашей территории. Меня посетило озарение. Ну, логично. Никто не хочет заполучить такую радость в лице Ксагара у себя в стране. Или пытаются подложить свинью, то есть принца Ада, стратегическому противнику. Но что тебе дает это предположение? То, что можно воспрепятствовать этим иностранцам. А если война действительно близко, то принц Ада будет спешить и станет искать другие проходы. И мне бы хотелось, чтобы эта тварь оказалась в другом регионе мира. Если удастся не выпустить Ксагара, то это будет победа и для меня. Но я бы на это не рассчитывал. Велиафон отхлебнул виски из горла. И что мы можем сделать в данной ситуации? Мы? — скривился демон. Пасечников? Нет никаких «мы». Но есть интересы. И они у нас сейчас совпадают. Понимаешь, если третий принц станет сильнее, то и у нас здесь произойдут определенные изменения. Скажем так, свободы станет меньше. Поэтому я буду помогать тебе по мере сил, но особо на меня не рассчитывай. В прямое противостояние с Ксагаром я вступать не буду. Мне моя жизнь еще дорога, понимаешь? «Понимаю», — хмуро ответил я. «Ты хоть подскажи, как его остановить. Может, артефакт какой-то есть или еще чего?» «Я подумаю над этим. А сейчас тебя ждут пьяные байкеры». «Чего?» Но картинка поплыла, и я сквозь сон расслышал слова Герды. «Господин, господин, глава проснитесь!» 13-я. Я открыл глаза и посмотрел на Герду, тормошившую меня за плечо. «Клемент Аристархович, на улице!» Девушка на миг замялась. «Там бородатые мотоциклисты в кожаных жилетках». «Там байкеры», — догадался я. «Да», — обрадовалась Герда. «Они ведут себя агрессивно и вообще по-свински». «Понятно». Встав и потянувшись, я осмотрелся. Мы находились в деревянном летнем домике, из окна виднелся дикий лес. И, судя по голосам, доносившимся со стороны входа, монгол что-то не поделил с полупьяным верзилой. Открыв дверь, я зажмурился. Солнце ослепило глаза. На хайже стоял один, в окружении десятка здоровых мужиков в коже и металле. На куртках и жилетках крупными буквами виднелись надписи на английском «Hell Angels». Как символично, однако. Ангелы ада? Это что, ирония такая? Ты не понял, узкоглазый. Вы отсюда сваливаете, причем по Шурику, иначе... «Иначе что?» — перебил говорящего я. «А ты еще кто?» — обалдело уставился на меня главарь байкеров. «Ребятки принадлежат к банде «Ангелы Ада». Но что вы знаете об этом жарком местечке?» На моем лице заиграла скверная ухмылка. Главарь байкеров, здоровый, щекастый детина, на вид лет 30, на миг растерялся и начал озираться по сторонам, ища поддержки у своих товарищей. «Что замолчал, уволень? Хочешь узнать побольше?» «Ты перебухал, малец!» Наконец вышел из ступора главарь. Я вспомнил выпитый перед сном виски, тяжело вздохнул. «Если я покажу вам маленький кусочек ада, то кое-кому потом придется долго и упорно употреблять алкоголь. И сильно сомневаюсь, что это ему потом поможет». «Да чего ты можешь, пацан?» — раздалось сбоку. Я перевел взгляд. Мужчине было слегка за 40, его волосы основательно тронула седина, а лицо пересекал шрам. Он смотрел на меня с вызовом. «Может, мы и не откажемся взглянуть?» Мужчина продемонстрировал золотые коронки на зубах. По рядам байкеров прошлись смешки. Я окинул взглядом любителей стальных коней, насчитал 13 человек. Они оказались вооружены и даже не скрывали этого. Я призадумался. Меня давно беспокоил один момент. Нападение на усадьбу определенно совершили профессионалы, вооруженные холодным оружием. А значит, они совсем не обязательно являлись бахирщиками. Наоборот, люди не могут уметь все, напротив, стараются выбрать самое перспективное направление. И в этом мире владение внешней энергией ценится больше всего, как считалось до недавнего времени. А вот мне в случае повторного нападения на усадьбу защищаться будет нечем. Получается, мне вовсе не помешает своя маленькая армия. Видимо, я подвис на несколько секунд, и это не осталось незамеченным со стороны любителей покататься с ветерком в харю. «Чё замолчал, молокосос?» «Если я вам покажу кусочек ада, то мне вас всех придется убить. Вы готовы к такому раскладу?» «А ты сможешь?» — вновь заговорил главарь. «Смогу», — спокойно ответил я. «Ну давай, мы с удовольствием понаблюдаем за этим», — добавил Седой и устроился поудобнее. Я отвернулся. Судя по тому, что вокруг был сплошной лес, Нахай отвез нас в дикое место. Это было логично, меня искала полиция и, возможно, Морозов. Я решил, что здесь можно применить магию крови. Кости начали удлиняться, сухожилия заныли, начали прорезаться когти и зубы. А затем я услышал, как на мне затрещала одежда. Байкеры зашептались. Я обернулся. «Пресвятая Мария!» Первым выпалил главарь. «Стреляйте в него!» — закричал Седой. Наверное, я неправильно определил главаря. Видимо, Седой управлял бандой, а здоровенный детина был лишь провокатором и заводилой. Пули ударили мне в грудь, а время замедлило свой бег. Я видел, как медленно разгораются огни у стволов дробовиков, как искажаются лица байкеров. Резкий выпад бросил меня к первой цели. Я рванул байкера за кожаную безрукавку и бросил себе за спину. Еще не успел приземлиться брошенный мной байкер, как я уже стоял возле его приятеля. Взмах лапы рассек ствол помповика. Байкер нажал на спуск, выстрел прогремел слишком громко, а дробь разлетелась веером. Я планомерно раскидывал байкеров, стараясь не убить и не покалечить. Все кончилось, не успев толком начаться, и я начал превращаться обратно. Байкеры стонали и медленно приходили в себя. Они поднимались с земли и удивленно пялились то на меня, то друг на друга. Я почти превратился в человека, и мне дико захотелось жрать. «Ну как вам?» Слегка хрипнувшим голосом поинтересовался я у байкеров. «А чешуя-на?» — отозвался Седой. «Но ты обещал нас убить. Почему не сделал этого?» Я усмехнулся. И байкеры один за другим начали погружаться в болотную муть. «Что за херня? Эй, чувак, прекрати! Мы все поняли и свалим отсюда!» Но я не отпускал, пока байкеры не погрузились по горло в мутную воду болота. «Что за фигня?» — возмутился Седой. «Я же сказал, что мне придется вас убить», — безразлично обронил я. «Давай без этого, а? Мы реально все поняли, отпусти, чел!» — начал было Детина. «Боров, перестань! Он чего-то хочет, а мы готовы послушать, правда, парни?» — оборвал своего мордоворота Седой. Я кивнул. «Ты прав. Я действительно кое-чего хочу. Меня зовут Климент Аристархович Демидов. Я граф и одержимый. А еще обладаю уникальной болотной магией. Вы такое даже и не слышали. Но сейчас речь не об этом. Я действительно вас убью. Вы теперь знаете, как меня зовут и то, что я обладаю магией изнанки». «Дерьмо!» — выругался Боров. «Если бы хотел убить, не стал бы разводить всю эту демагогию», — не согласился Седой. «Мое погоняло — Зефир, но друзья зовут Владимиром. Я за базар отвечаю из-за этих братанов. Говори, чего хотел». Только сейчас я смог получше рассмотреть прическу говорившего. Седые кудрявые волосы были зачесаны и зализаны так, что действительно имели схожую форму с Зефиром. «Отлично. Вы, возможно, слышали, что на мою усадьбу было недавно совершено нападение, а родных и слуг рода всех вырезали. Так вот, я могу вам предложить стать слугами рода. Насколько я знаю, для обычных простолюдинов это честь. Разумеется, вы принесете клятву верности на крови. И только так я буду уверен, что вы не разболтаете о моих секретах. А мне будет без надобности вас убивать». На моем лице заиграла невинная улыбка. «Я так понимаю, что выбора у нас особого нет». Я кивнул. «Тогда мы согласны», — за всех ответил Зефир. «Господин, что вы делаете?» Подойдя ко мне вплотную и прошептав еле слышно, спросил Нахай. «Зачем вам это отребье?» «Мне нужны бойцы. Причем владение Бахиром совсем не обязательно. А еще я бы хотел привязать байкеров так, что они никуда не свинтили в случае чего». Слуга, понимающе кивнул и заговорчески предложил. «Я знаю одну клятву верности, которая применялась еще великим Батыем. Она сродни рабству». На лице Нахая не дрогнул ни один мускул, а вот глаза горели в предвкушении. Административное здание 6-го управления Инквизиции по городу Москве. Зайдя в кабинет, Сойкин чуть не споткнулся о полупустую бутылку колы, лежавшую на полу. Стол, стоявший в углу мониторной, являл собой кульминацию беспорядка, царившего в логове предсказателей. Несчастный стол оказался похоронен под упаковками от пиццы и контейнерами лапши удон, беспорядочно наваленными друг на друга. Сойкин покосился на одного из предсказателей, мирно похрапывавшего на длинном раскладном диване из кожи. Второй сидел за монитором и ел пончик, запивая кофе. Два приписанных к управлению предсказателя буквально жили в здании. А бывало и спали в мониторной, вот прямо как сейчас. Но этого требовала работа. Предсказание — дело тонкое. Сергей Карпов и Марат Умеров имели ранг «Пророк». Но не это делало ребят уникальными, а то, что они смогли создать нейросеть, способную отслеживать тысячи параметров на основе общедоступных данных и их собственных предсказаний. А на выходе нейросеть под названием «Кассандра» выдавала вероятностный результат. Но помимо предсказателей, в мониторной находился еще один человек. Старец Дмитрий из Валаамского монастыря приехал в Москву по обращению Сойкина, и именно с ним старший инквизитор и намеревался переговорить. «Ваше преподобие...» Сойкин склонился на одно колено и потянулся к перстню с непропорционально большим аметистом для поцелуя. Но старец отдернул руку и возмутился. — Полно тебе, Валера. Знакомы, считай, всю жизнь, и ты такое учудить решил. — Я из уважения к вам, отец Дмитрий. Сойкин сконфуженно встал и покосился на одного из пророков. — Я и так знаю, как ты ко мне относишься. Говори, зачем позвал. — Да, наши пророки вычислили очень сильный призыв, и почти все вариации будущего указывали на то, что предотвратить его не выйдет. — Настолько сильный? — решил уточнить старец. — 9 из 10, — поджав губы, ответил Сойкин. — Ого! Старец опустил голову. — Что-то не было такого на моей памяти. Последний призыв такой мощности был зафиксирован в 1220 году. А в 1223 было первое столкновение с монгольскими полководцами. Дмитрий кивнул, подтверждая выводы инквизитора. А после Чингисхан впервые надел наручи снежной пустыни. «Нам нечего было противопоставить», — с печалью в голосе, словно пытаясь оправдаться, констатировал Умеров. «У нас появилась новая неизвестная переменная», — вставил Сергей Карпов, игнорируя историческую тему. «Именно. После нападения на усадьбу Демидовых линии судеб начали отклоняться от сложившейся колеи, а вероятность предотвратить призыв увеличилась и продолжала расти вплоть до вчерашнего дня. А вчера призыв 9 класса оказался прерван на финальной стадии». Умеров поддержал коллегу и вернулся к обсуждению насущной проблемы. «Так радоваться надо!» — оживился старец. «Призыв 9 класса никуда не делся. Он теперь перенесется в будущее. По нашим оценкам, повторная попытка произойдет в ближайшие 2 недели». «Вот оно что!» Старец задумался. «Но вы не можете определить ни время, ни место». «Все так», — подтвердил Сойкин. «Но мы установили фактор, от которого скачет вероятность прорыва». «И что же это?» — с надеждой спросил Дмитрий. «Согласно нашим расчетам, род Демидовых должны были уничтожить полностью. Но при странных обстоятельствах выжил младший сын Климент. И вот тут у нас вся система пошла в разнос», — признался Сергей Карпов. «Что ты хочешь этим сказать?» — свел брови к переносице старец Дмитрий. «Прямо в усадьбе во время нападения мы зафиксировали еще один призыв. Достаточно мощный, 7 класса, но не настолько, чтобы сравниться с ожидаемым. Но это событие оказалось вне наших предсказаний. Это аномалия. Как и то, что Климент Демидов выжил. Согласно нашим расчетам, род Демидовых должен быть уничтожен». «Вы считаете, что призыв 7 класса и то, что парень выжил, вещи связанные? Думаете, этот Климент одержим? Но тогда почему вероятность нового, более мощного призыва стала уменьшаться?» — непонимающе спросил Дмитрий. «Мы считаем, что это какие-то разборки между демонами. Один демон мешает другому прорваться в наш мир», — сухо отчеканил Сойкин. «Вот как? Интересно». Старец призадумался. «Поэтому мы не стали производить усиленную проверку Демидова. И если часть демонов старается избежать призыва, то им стоит в этом помочь», — озвучил довольно смелый вывод для всех присутствующих Марат Умеров. «Хорошая идея», — одобрил Дмитрий. «Но как?» — непонимающе уставился на напарника Сергей. Помогайте по мере сил этому Демидову, ненавязчиво, чтобы тот ничего не заподозрил. А когда придет время, мы проверим и его. Старец Дмитрий обвел всех присутствующих взглядом. — У меня установился доверительный контакт с графом, — вставил Сойкин. — И он мне звонил с просьбой разобраться с одним вопросом. — С каким? — вперил взгляд в инквизитора епископ Валаама. Полиция предъявила графу обвинение в убийстве его дяди, князя Сандоната. Но дело дутое. Доказательства говорят о самообороне. Как и сказал мне Демидов, у него просто пытаются отобрать новое предприятие покойного отца. Но это не моя юрисдикция. Как я могу вмешаться в дела полиции? «Можешь», — не согласился Дмитрий. «Теперь можешь. Если хоть одна шавка будет против, ссылайся на Валаам. А для пущей убедительности я тебе бумажку сделаю с печатью самого императора». Сойкин побелел, а пророки оба, как по команде, уставились на старца. «Даже так?» «Валера, ты хочешь, чтобы в нашей империи началась смута или война? Пришла откуда не ждали? Или еще чего похуже?» Медленно, тщательно выговаривая каждое слово, растолковал инквизитору епископ Валаама. «Нет, конечно, но...» «Вот и не суетись. Дело государственной важности. Если ты наступишь кому-то на хвост из полиции, да хоть потопчешься по всем любимым мозолям, не страшно. Это...» Старец тяжело задышал и осунулся. Валерий Федорович Сойкин помнил старца еще мальчишкой. Инквизитор вырос в приюте для одаренных Антаром сирот, что находился под присмотром у монахов Валаамского монастыря. И уже тогда Дмитрий казался глубоким стариком. Но сейчас он совсем сдал. Хотя о том, сколько ему лет, Сойкин даже и думать не хотел. Ходили упорные слухи, что старцу под 200 лет, но инквизитор не верил. А вот сейчас... «Значит, нужно снять все обвинения с Демидова и всячески содействовать», — решил все же уточнить Сойкин. «Все именно так», — устало подтвердил старец. У старшего инквизитора зазвонил телефон, на экране высветился неизвестный номер. Я отстраненно пялился на телефон и не мог поверить услышанному. Сойкин сообщил, что все обвинения в мой адрес сняты, а виновные будут наказаны, ведется расследование. И назначил встречу возле 6-го управления инквизиции. Первое, что пришло мне в голову, старший инквизитор бессовестно врет. Но я уже один раз встречался с Сойкиным, и он меня не сдал. А еще была информация, которую было просто жизненно важно передать кому-то из компетентных органов. Сойкин для этой цели подходил, по крайней мере, это представлялось именно так. Да и рассказать можно было почти все, кроме того, что перенес нас Велиофон. Но я это прикинусь сибирским валенком и скажу, что сам не понял, как оказался в паре километров от усадьбы Морозова. Нужно было видеть лицо старшего инквизитора Сойкина, когда к парку подъехал микроавтобус в сопровождении колонны байкеров. А затем из автобуса вышел я, и толпой повалили дети. Подойдя к старшему инквизитору, мы поздоровались, а ребята обступили его полукругом. «Это старший инквизитор Сойкин, дети. Ему нужно будет все рассказать без утайки о вашем пребывании в поместье Морозова», — наставительным тоном объяснил я. Старший инквизитор некоторое время с изумлением рассматривал стайку чумазых детишек и, выйдя из замешательства, предложил мне отойти. «Вы оказались правы, граф. Мы нашли оборотней в управлении полиции», — в свою очередь проинформировал меня инквизитор. «Все обвинения с вас сняты, но мы поймали лишь шестерок. О Лешем и его поверенных ничего не известно, но мы работаем. Ясно, значит, угроза не устранена. Но думаю, что оборотни в погонах — это лишь часть айсберга, на которой мы наткнулись. Я кратко изложил все, что произошло со мной в усадьбе Морозова. Вот, значит, как. Но учитывая то, что вы нам рассказали, скорее всего, мы задержали лишь низшее звено данной организации. Думаю, они связаны с Морозовым и этим кардиналом, которого вы видели во время призыва. Есть подозрение, что напавшие на ваше поместье экстремисты выступают против монархии и одаренных в целом. И то, что эти ребята проникли в полицию, означает, что угроза значительно серьезнее, чем нам казалось раньше. Но главная проблема для нас сейчас — это призыв. Я молча слушал Сойкина, не перебивая. Очень странное сочетание. С одной стороны, простолюдины без дара, с другой — кардинала Римской католической церкви. Наших простолюдинов просто обманывают, обещают то, чего никогда не дадут. Пудрят мозги, если коротко. Я кивнул. Ну что ж, старший инквизитор Сойкин, раз мы все обсудили, то я вынужден откланяться. Уж слишком насыщенными были последние дни. Я устало улыбнулся и протянул руку. «Зовите меня Валерой». Сойкин пожал мне руку и бросил напоследок: «Если что, звоните в любое время». Я со спокойной душой отправился в автобус, а Сойкин с сомнением окинул взглядом моих байкеров. Все вышесказанное означало лишь то, что придется защищаться от организации, презирающей одаренных. А учитывая, что она была связана с Морозовым и призывом, можно было не сомневаться о новом нападении. И вот здесь я кое-что мог сделать. А мои новые слуги подходили для этого как нельзя Глава лучше. 14. После того, как передали детишек Сойкину, мы направились домой. Нахай вел машину, а мы с Гердой расположились сзади. Предсказательница прижалась ко мне и обхватила правую руку. «Я так рада, что все обошлось!» — пролепетала девушка, силой сжимая мою руку и прижимаясь еще сильнее. «Благодаря тебе, Герда. Если бы не твой дар, то неизвестно, как бы все кончилось. Спасибо тебе!» Я поцеловал предсказательницу в губы. Герда с радостью ответила. Какое-то время мы ехали молча, пока предсказательницу не начало трясти. «Что с тобой?» — забеспокоился я. Но когда девушка замерла, а ее глаза закатились вверх, то все стало на свои места. Очередное предсказание. Нахай остановил машину, а еще через 2 минуты предсказательница пришла в себя. «Все нормально?» — спросил я. Герда отвела взгляд. «Я видела. Морозов и люди с подавителями. Они напали на усадьбу еще раз». «Ну, это ожидаемо, и мы будем готовы». Девушка покачала головой. «Морозов спалил усадьбу дотла, и все, кто был внутри, сгорели». А вот это было неприятно услышать. «Что ты еще видела? Время суток или кого-то конкретного?» Герда отвела взгляд. На ее лице навернулись слезы. «Сгорели все. Я... Вы, господин Нахай...» Девушка заплакала. «Я это видела, как наяву. Чувствовала запах обгоревших тел». Кулаки сами сжались до хруста. Захотелось прибить назойливого барона. «Я этого не допущу, обещаю». Я приобнял Герду. «Но мне сейчас нужны детали, как бы страшно и больно тебе не было. Герда, пожалуйста, расскажи, что ты видела». Предсказательница кивнула, прикрыла глаза и повернула голову в сторону. Мы с Нахаем смотрели на девушку как завороженные. Вокруг усадьбы раскинулись болота. Мы защищались. В воде плавали трупы, много трупов. Сколько? Мне нужно знать, сколько людей будет у Морозова. Не знаю, нервно ответила Герда. В болотной воде человек 40. Вижу у них подавители на груди и оружие в руках. Хорошо, что с усадьбой? Она горит. Такое впечатление, что горит все, даже камень. Из окон вырывается пламя. Крыша обвалилась, окна все разбиты. Похоже на магию, констатировал Нахай. С Морозовым был маг огня. Ладно, мы примем меры. Герда, ты умница. Предсказательница вымученно улыбнулась. До дома мы ехали в полной тишине. Мотоциклы остались на заднем дворе, а вот Зефира и его банду я пригласил в дом. Нужно было многое обсудить и в свете последнего предсказания Герды набрать еще бойцов. Когда мы вошли в дом, то нас ждал неприятный сюрприз. На полу в прихожей было натоптано, виднелись разбитые элементы интерьера и явно не хватало кое-каких вещей. Кто-то похозяйничал в усадьбе, пока никого не было дома. «Когда мы уезжали, все было нормально», — поспешил ответить на мой немой вопрос Нахай. «Осмотрите усадьбу на предмет следов проникновения». Отдал я команду, скорее, чтобы хоть чем-то занять слуг, а самому выдалась минутка подумать. Скорее всего, проникновение было осуществлено через окно первого или второго этажа. Снова слуги Морозова? Но выполнять мое распоряжение бросились только Нахай и Герда. Байкеры остались стоять, как и прежде. Я перевел взгляд на главаря банды. Ну, чего-то подобного я и ожидал от свободолюбивых ангелов ада. «Климент Аристархович», — с некоторым сомнением протянул Зефир. «Мы принесли вам присягу, но сделали это под давлением. И еще, из ангелов ада уходить не хотим. Нам бы очень хотелось как-то совмещать служение вам и членство в клубе». В словах главаря банды я заметил лукавство и полное нежелание тратить на меня время. Я подошел к лестнице, поднялся на 3 ступеньки вверх, чтобы меня было лучше видно и слышно, и начал говорить нарочито громко. «Володя, ты не понимаешь? Теперь вы мои слуги, а мне грозит смертельная опасность. Я связал вас не простой клятвой верности, а такой, что если я умру, то вы последуете за мной. Причем ваша смерть будет мучительной и долгой. Конечно, идите в свой клуб, если вам это важнее». На моем лице заиграла злорадная ухмылка. «Ты нам об этом не говорил!» — зашипел от ярости байкер. Как оказалось, Нахай использовал клятву верности, которая применялась в Великой Монголии еще во времена хана Батыя. Вот только использовали ее на рабах, захваченных Ордой. Я даже немного начал сомневаться в законности такого заклятия. Но важно было не это, а то, что сделать больно подчиненному не составляло никакого труда. Даже ребенок способен был справиться, нужно было лишь захотеть. Зефир замычал и рухнул на колени, а затем покатился по полу. Кажется, я перестарался. «Господин, ко мне следует обращаться господин». Я подошел ближе, и байкера отпустила. «Я понял, понял!» Я еще раз надавил на кнопку боли, и байкер поспешил исправиться. «Господин, я все понял, господин!» «Я мог вас всех утопить там, в леске, возле летнего домика, и был бы в своем праве. Разве нет?» «Да, господин, могли», — согласился Володя. «Но на такую клятву мы не подписывались». «Ну так я вас и не держу». Я не стал уговаривать байкеров. «Можете идти на все 4 стороны. Но я вас предупреждаю, меня могут убить, и вы отправитесь вслед за мной паровозиком. Та клятва верности, которую вы дали, называется «Балынзах». переводится с монгольского как «рабский воротник». Если я умру, а вы останетесь живы, то заклятие начнет стягивать вам горло. Вы будете задыхаться несколько часов. Нахай говорил, что были случаи до 2 суток убийственной агонии.